который похож немного на котенка, да вдобавок заспанного. Но стоит ему вдохновиться за роялем, его глаза засветятся, вся маленькая тощая фигурка вырастет, заспанный котенок просыпается орлом. Под рисунком нотные линейки с первой музыкальной фразой прощальной песни и ниже «Прощайте, добрые друзья». Варшава, 21 июня 1849. М. Глинка. По делу Петрашевского 43 человека было посажено в крепость. Ошибочно арестованного Петра Львова быстро освободили. И на его место посадили другого Львова, Федора. Каково было в одиночках Никольской куртины, где сидел Пальм, мы знаем из воспоминаний еще одного ее тогдашнего обитателя, Кузьмина, штабс-капитана генерального штаба и приятеля Петрашевского. Каземат состоял из большой комнаты в два окна, проделанных в стене почти сожженной толщины. Амбразуры окон имели железные решетки из дюймовых брусков и двойные рамы с мелким переплетом, замазанным грязно-белой краской до половины верхних клеток. Остальная часть была матовая от нечистоты. В одной из верхних клеток окна сделана форточка. Посредине комнаты деревянная кровать, стол и табурет. В углу деревянный ящик. Толстая дверь покрыта листовым железом. В середине двери небольшое четырехугольное окошечко со стеклом, завешенным со стороны коридора грязной тряпкой. «Мороз подирает по коже», — пишет Кузьмин, когда вспоминаю впечатления, испытанные мною при переодевании в арестантское платье. Рубашка из толстого холста, вместо нижнего белья широкие мешки, холщовые же, или точнее сказать, состоящие из нескольких слоев заплат. Халат из толстого солдатского шинельного сукна, совершенно старый, пожелтевший, с засохшими на нем пятнами. В Никольской куртине арестант получал в полдень на обед мутного супа, ломоть черного хлеба и на второе кушанье, вываренное в супе говядины. В 6 часов вечера разносили чай и ужин, состоящий из одного только супа. Арестанту Пальму полагалось на суточное пропитание 14 копеек серебром. Никаких свиданий арестантам не разрешалось. По ночам казематы освещались чадившими плошками с маслом. Мертвое молчание кругом, безответность сторожей, еле слышный бой часов на Петропавловском соборе. Вот развлечение, писал Петрашевский, заключенный в Алексеевской Равелин. В том же Равелине томились в одиночках Федор Достоевский, Дуров и Белосогла. «Времени, следовательно, было в избытке», — вспоминает Кузьмин. «Чтобы проникнуться всем нерасположением к безобразному порядку вещей, при котором могут нахватать людей ни в чем не повинных, населить ими казематы Северной Бастилии, подвергнуть их одиночному заключению с прекращением всякого общения с внешним миром, одев в арестантскую сермягу. Сознание совершенного бессилия против такого самоуправства, убеждение в том, что ежели захотят, то могут выбросить в Неву с камнем на шее или без камня, придушив предварительно, весьма естественно, заставляли подумать, какой предпринять образ действия в случае допроса». Пальма вызвали на допрос одним из первых, через 5 дней после ареста. Следственная комиссия заседала в белом двухэтажном доме во дворе крепости. Его оглушили обвинением в том, что он соучастник преступного заговора против правительства. В показании Пальма, написанном на другой день после первого допроса, трудно различить, что сказано искренне, а что было попыткой погасить обвинение дымовой завесой верноподданнических фраз. Написав патетическое вступление, он затем кратко обрисовал свою жизнь. Оправдывался так: «Мне чрезвычайно хотелось завести литературные связи, а потому знакомство Петрашевского мне понравилось. Тут же Петрашевский имел намерение взять в долю или взять совсем журнал «Финский вестник», издававшийся Дершау. Я надеялся помещать туда статьи мои». Пальму явно хотелось убедить членов следственной комиссии, что приходил он к Петрашевскому только чтобы завести литературные связи. И вот как бы в подтверждение упомянул о Дершау, который, кстати говоря, посетил Петрашевского всего раз или два.